Отсюда уже можно увидеть низкую галечную отмель. Собственно говоря, ее не стало. Она вся покрыта серо-бурыми телами. Если скользнуть взглядом вверх по крутому каменистому спуску, то на самой вышине виднеются черненькие фигурки наблюдателей. Сегодня там стояли Армоль и Орво. Джон подумал о старике. За последнее время Орво стал нелюдим и редко захаживал к Джону. А если и заходил, то все чаще говорил о своих недугах, о том, что в груди у него поселился какой-то зверек, который иногда по ночам будет его голодным писком. «Ест он мне нутро», — говорил Орво и начинал кашлять. Кашель сотрясал все его похудевшее, постаревшее тело, когда-то казавшееся Джону вырезанным из необычайно крепкой породы дерева. По словам Орво, выходило, что ему немногим более 50 лет, а выглядел он на все 70. Да, нелегка здесь жизнь, и год, прожитый на берегу Ледовитого океана, стоит 2, а то и 3 лет, проведенных, скажем, на берегу Онтарио. «Ате, смотри, Лахтак!» — громким шепотом Яко отвлек Джона от печальных размышлений. Большая лоснящаяся круглая голова бесшумно плыла впереди байдары. Издали она оказалась человеческой, особенно глаза — большие, черные, выразительные, заполненные такой глубокой мудростью, что в них невозможно долго смотреть. Время все лечит, даже такие раны, которые кажутся пожизненными отметками на душе и на сердце. Давно уже упоминание о Лахтаке не будет у Джона тех страшных воспоминаний об ужасах, пережитых им, когда он тащил по припаю зашитого в лохтачью кожу умирающего Токо. Теперь Токо снова пришел. Пришел в образе нового человека, которого выносила под своим добрым сердцем Пыльмау в самые тяжелые и мрачные дни трудной зимы. Да и зима уже не кажется такой темной с высоты сегодняшнего дня, который сулит сытые зимние вечера, когда в небе резвится и играет полярное сияние. И даже бушующая пурга, потряхивающая моржовые покрышки яранг, кажется приятной музыкой. Музыкой, оправдывающей человека, сидящего в теплом пологе в окружении близких, или предающегося слушанию далеких и туманных преданий. Сытость, уверенность в завтрашнем дне и долгий сон, когда начинает наползать зимний пронизывающий туман. Уходишь в этот сон в самом начале тумана, а когда просыпаешься, уже занялся новый день, и даже виден краешек зимнего солнца, крадущегося за горизонтом в долгой погоне за убегающей зимой. Размышления прерывались лишь короткими командами Тнората, который указывал Джону, куда поворачивать рулевое весло. Но команды были редки, и над огромным простором лишь звенели капли, скатывающиеся с лопастей весел, и скрипели ремены уключены древнего судна, несшего на корме последнее изобретение человека, которое заменяет ему руки — бензиновый подвесной мотор фирмы General Motors. «Вижу парус!» Весла застыли над водой, затих скрип ремней. «Корабль идет!» «На наш берег», — добавил Тнарат, приложив глазам козырьком большую плоскую рукавицу из нерпичьей шкуры –